Он помолчал с вызовом. «Между прочим, ты, Татьяна, преклоняешься перед Серегой, а картину-то спас я». «Отчего спасли?» — воскликнула Таня. «Мы ведь не только разрушали, мы еще и спасали». Таня обеспокоенно передвинула кресло так, чтобы оказаться между ними. Она опасалась новой стычки, накинулась на Поливанова с расспросами. Он отвечать не торопился. «Если б не я, не было бы этой картины в России». «Почему ж вы раньше молчали? Как это было? А Ольгу Серафимовну вы знали?» На фразу Поливанова Лосев недоверчиво пожал плечами. «Недоверие лучше всего заставляет выкладываться. Не следует показывать своего интереса. Не веришь? Слушать неохота, это-то и подстрекает рассказчика». Поэтому Поливанов обращался к Лосеву, его хотел поразить тем, как Астахов приезжал в Лыков в 36-м или 38-м году по особому делу, и до этого Астахов бывал где-то поблизости, в 20-х годах, можно уточнить, все можно уточнить, лишь бы знать, что именно, лишь бы иметь зацепочку. В этот его приезд Поливанов познакомился с ним. Мужчина был видный, однако безалаберный. Поведение неизъяснимого мог во время ответственного разговора, неприятного для него разговора, отключиться и рисовать на бумаге собеседника. Расстраивался и рисовал. Расстраивался, в частности, из-за этой картины. Взялся он за нее по причинам несерьезным, даже неумным для того времени. Да еще и в секрете держать не умел. Впрочем, секретов от него Поливанова быть не могло. Бескровные губы растянулись, придав лицу выражение неприятно упорное, так что Лосеву припомнились давние раскаты каких-то жестоких и романтических историй, которые донеслись к Лосеву обрывками, а от Лучковой поди и вовсе не достигли. В молодые годы Лосева Поливанов с кем-то боролся, выступал страстно, смело, чем и привлекал молодежь. С чем? И с кем они боролись? Теперь забылось. Помнится, как под водительством Поливанова сменили название кинотеатра «Форум» на «Подъем» и ресторана «Олимпия» на «Волна». Так и остался «Подъем» до нынешнего дня. Незаметно возник Костя. Оранжевая рубашка с английскими надписями, медный браслет на руке. Присел поодаль на корточки, слушал Поливанова с грустью. Лосев подумал, что все окружение Поливанова, издергано его капризами, придавлено его властностью, все они после смерти Поливанова разъединятся. Заживут каждый по себе и, как о чем-то хорошем, будут вспоминать свои споры, возню со старыми бумагами, приходы в этот дом, где обитала эта яростная сила, тяжкая, злая, возвышенная, умная и ни на что не похожая, идущая наперекор, вызывающая раздражение, досаду, непривычные мысли. Глядя на Костика, Лосеву тоже стало жаль исчезающей поливановской жизни. В чадящем, догорающем этом огарке был памятный Лосеву жар поколения, которое начинало революцию. Никого из них почти не осталось в городе. Разве что у Хромеев, молчаливый старичок, который упрямо вывешивал на балконе красный флаг в день Парижской коммуны. Они бились с мировой буржуазией. Здесь, в Лыкове, они вели классовую борьбу, непримиримую, кровавую, ожидая коммунизма через 5-10 лет. Они прислушивались и слышали, явственно слышали раскаты революции пролетарии всего мира. С ними было трудно и утомительно. Они были грубо прямолинейны, самоуверенны. Они не считались законами, для них не существовало «можно» и «нельзя». Они признавали «надо» и «не надо» с точки зрения всей партии или всего трудящегося человечества. Голос Тучковой вернул его внимание. «При чем тут Лиза Кислых?» «Сказывали, что-то было у них». «Вот это да! Роман, любовь, у кого бы узнать? Мало ли ахинею какую несут. И это очень важно, чтобы понять его творчество и нашу картину, тогда многое прояснится. Может, у них произошло что-то трагическое, Астахов красавец был и талант», — с гордостью сказала Тучкова. «Да вокруг нее таких красавцев, как твой Астахов, было, что комаров под вечер. Голову накружить умела, подождет и смеется. Знал я все ее пожары». «Это откуда же?» — не вытерпел Лосев, чем-то заинтересовавшись. Поливанов посмотрел на него, взгляд его загустел. «Услыхал? Отцом родным не зацепить было, так хоть тот...» «Юрий Емельянович, — сказал Тучков, — зачем вы? Ну что вы себя переворачиваете? Вы же не такой». «Такой-такой. Лучше такой, чем никакой. Я ведь для них уже никакой. Нет меня. Медаль юбилейную кому только не давали. А Поливанов что, недостоин? Не наградили, забыли». С прошлого года, значит, лелеял свою обиду. Обошли медалью. Людское тщеславие доставляло Лосеву, наверное, больше всего неприятностей. Но здесь поражало другое. На краю могилы стоит человек. Чует неземной ее холод. И забыть не может про медаль. Ни от чего отказаться не хочет. Как это соединяется в человеке? Тучкова поднялась и стала рядом, опираясь на спинку кресла. Рука Тучковой легла на его руку. «Уступая теплу ее руки», — Лосев сказал. «За такие сокровища, какие вы тут собрали, вам, Юрий Емельянович, орден надо, а не медаль. Мы исторический музей сделаем. Всех привлечем, лучшие в области». «Где ты его сделаешь?» — с тоской спросил Поливанов. «Да здесь. Разве здесь уместишь? Да и гнилой этот дом. Новый построим по проекту». «Зачем строить?» — сказал Поливанов. «Лучше дома Кислых не выстроишь. Серега, коль моя просьба ничто, в память отца твоего отдай дом под музей». «Может быть, все может быть», — сказал Лосев. «Постараемся». Он вдруг воспламенился, разжег и остальных, как это он умел. «Портрет Поливанова будет висеть у входа. Основатель музея, и вся история создания будет изложена. Как Поливанов собирал коллекцию, материалы, архивное помещение будет, библиотека, диорама. Можно макет города изготовить. Середина прошлого века», — покраснев, сказал Костик нахальным голосом. «Все материалы собраны». «И обязательно, чтобы в музее были вещи прошлого», — сказала Тучкова и сняла свою руку. «Глиняная посуда, лампа, вывески, ухваты, чтобы люди разницу жизни видели, не обязательно хорошую и плохую разницу, пусть видит». «Свистульки, гребни деревянные», — добавил Костя. «Шляпы, трости», — Лосев тоже подхватил эту игру. «Чернильницы, бритвы, гамаши, гамаки, календари, вывески, меню, открытки», — сказал Лосев. «Кстати, открытки подберите мне старые, я договорился с Каменевым. Отпечатаем набор сувенирный, буклет». «Почтовые ящики, литографии», — сказала Таня. «А что, она красивая была?»